Часть вторая, глава восьмая. За здоровье! Вздохнув, Дрем окинул взглядом небольшую, изрядно замусоренную площадку за гаражом, где теперь располагалось его рабочее место, спальня и, возможно, стоянка Рокота. Правда, лишь после того, как удастся расчистить угол огороженного пространства, где сейчас высился целый террикон какого-то технологического мусора, и истечет время аренды стоянки в ангаре Харона. Переговоры в баре Ули прошли без сучка и задоринки. Владелец магазина и по совместительству ремонтной лавки действительно оказался ровесником топоканца. По крайней мере, на вид ему было не меньше сотни лет. Брим Ром, так он представился. И давай без фамилий, парень, да? Высокий, массивный и явно еще не ослабевший от старости, щеголяющий полированной лысиной и роскошными длинными усами, явно являющимися предметом его гордости, мужчина со старым электроскорчером на бедре вызвал у юноши странное ощущение, будто они где-то уже встречались. Но такого не могло быть, и Дрем выкинул эту сумасбродную идею из головы. В результате теперь у Кима имеются бесплатная крыша над головой, стол, заранее нежно любимая ванна с нелимитированным расходом воды и работа за 25 кредитов в день, при учете ненормированности этого самого рабочего дня. Но этот минус перевешивал довольно серьезный плюс, а именно обещанная щедрая оплата за ремонт устройств, приносимых в лавку Брима Рома на продажу, и возможность брать частные заказы, но исключительно вне территории работодателя. Оглядев грядущий фронт работ, Ким покачал головой и отправился осматривать предложенное жилье, виденное пока лишь мельком. Дрем вошел в огромный гараж, рассчитанный как минимум на 5 рокотов и превращенный владельцем в довольно просторную мастерскую. Миновал мощный подъемник, обогнул длинный верстак и, оказавшись в углу немаленького помещения, отослал с броскома выданный Ромом инфоключ. Металлизированная стенная панель бесшумно отъехала в сторону, пропуская жильца в недра огромного строения, раскинувшегося почти на самой окраине Вейна, недалеко от стоянки Хрона. За этим секретным ходом и располагалось новое жилье Кима. Небольшая комната, совмещавшая в себе функции гостиной, спальни и кухни, с минимумом мебели, кровать, стол, пара стульев и встроенный в стену шкаф, справа от которого расположилась дверь в санблок, если и уступавший по размерам комнате, то ненамного. Впрочем, за огромную ванну, обнаружившуюся в санблоке, Ким готов был закрыть глаза на такую несуразность. Тем более, что, несмотря на невеликий объем, чрезмерно тесной комната не казалась. Кубрик в учебке корпуса, рассчитанный на 4 человек, был едва ли больше. И там точно не было собственного пищевого синтезатора. Правда, когда Ким ради эксперимента попытался заказать у автоповара небольшой перекус, то оказался несколько разочарован результатом. Судя по всему, отвечающие за вкусовые качества сенсоры синтезатора давно вышли из строя, поскольку вкус получившегося блюда... В общем, ИРП лучше. «Уже работаешь?» – пророкотал Ром, заглянув в мастерскую и застав Кима у верстака, сосредоточенно следящим за суетой одного из пауков. Разведчик, он разведчик и есть. Для мелких манипуляций его конечности подходят идеально. Вот и сейчас паучок стремительно разбирал корпус пищевого синтезатора, затрачивая на снятие каждого винта не больше секунды. Дрем обернулся и кивнул. Да, синтезатор барахлит. Решил разобраться с причиной. Да. Как-то я позабыл об этом. Со времени ухода последнего помощника прошло больше года, а я своим пользуюсь. Да. Там детали в хранилище под тем же ключом. Бери, что понадобится, только запись оставить не забудь. Учет в первую голову. Понял, Брим Ром. Сегодня заказы будут? Или я могу заняться приведением в порядок рабочего места? Эка. Да вроде бы ничего срочного нет. Ну а по моим делам? Вечером поговорим за ужином. Так что мастерская в твоем полном распоряжении». Чуть помявшись, Ром хмыкнул и потопал обратно в лавку. В течение всего дня, возясь в мастерской и выглядывая во двор под дождь, чтобы погонять пару древних раздолбанных дроидов, разбирающих хлам, занимающий место будущей стоянки Рокота, Ким размышлял о том, как удачно сложился его визит в Вейн, и не мог избавиться от нетерпения, с которым ожидал ужина. Должен же Ром рассказать, зачем ему действительно понадобился техник. Нехватка рабочих рук? Да неужели? Судя по состоянию инструмента в мастерской и способу сортировки деталей в подсобке, хозяин лавки и сам очень недурно соображал в железе. А отсутствие горящих заказов позволяло сделать вывод, что запарки с их исполнением у Рома не наблюдается. Значит, что? Работодателю нужен исполнитель для какой-то весьма специфической работы. А учитывая местные особенности, Дрём предположил, что работа эта будет связана с так называемой археологией. Чистое предположение, конечно. Никаких доказательств, как и объяснений, почему Ром не желает обратиться за решением своей проблемы к местной бригаде поисковиков, у Кима не было. Но потому-то он и горел нетерпением услышать предложение из уст своего нанимателя. В конце концов, чем гадать, лучше получить информацию, что называется, из первых рук. А потом? Потом можно будет аккуратно наведаться в старый город. Раз уж есть возможность брать подработки на стороне и уже имеется заказчик, то почему бы и не воспользоваться удачей? Ким и сам не заметил, как безликий образ заказчика трансформировался в огневолосую девушку с застенчивой улыбкой и стальным взглядом. Хмыкнул удивленно, тряхнул головой и, получив сигнал от дроидов со двора, ринулся на улицу под хлещущий ливень выяснять, что еще умудрились натворить эти косорукие создания пьяных троглодитов со справочниками вместо мозгов. К великому сожалению Дрема, ужин начался в молчании. В отличие от Хрона, Ром явно не был любителем поболтать за чашкой клеммы или чего-нибудь подобного. Зато на столе вместо продукта из синтезатора стояли блюда, приготовленные вручную, и источали просто божественный аромат. А сам хозяин дома трескал их с таким наслаждением, что Ким невольно заразился его аппетитом и сам не заметил, как смел содержимое огромной тарелки. Дрём отодвинул опустевшую тарелку и окинул стол ищущим взглядом. «Грибы попробуй. С нашей фермы. Сам солил». Ткнув вилкой в сторону плошки, заполненной какими-то сероватыми кусочками в тягучей слизи, проговорил Ром. Ким недоверчиво уставился на хозяина дома, и тот фыркнул. «Да-да. Когда я впервые увидел это блюдо, у меня была такая же реакция. А теперь я уже не представляю себе хороший стол без грибочков». Дрём немного поколебался и неловко наколол слизистый кусок на вилку. Понюхал и, получив успокаивающий сигнал от морф-системы, решительно отправил странный продукт в рот. Вопреки ожиданиям, гриб не расползся медузой, а, оказавшись на зубах, ощутимо хрустнул. Как ни странно, но солоноватый привкус оказался скорее приятным, а с черным, явно самодельным хлебом так и вовсе замечательным. Заметив довольное выражение лица Кима, Ром хмыкнул и, подхватив неровную квадратную бутылку из настоящего стекла, набулькал ее прозрачное содержимое в маленький неудобный стаканчик на тонкой ножке, стоящий перед Дремом. «А теперь так. Выдох, глоток, вдох, закуска». На этот раз морф-система задумалась и после некоторой паузы выдала информацию об условно-безопасном содержимом стаканчика и рекомендацию по очистке организма в случае, если доза продукта превысит 150 мл. Алкоголь. Да еще и не ароматизированный, судя по резкому запаху. Ну, на этот счет у Кима и сомнений не было. Хорошо, что не какая-нибудь другая дурь. Не хотелось бы напрягать морф-систему созданием сложной цепочки веществ, выводящих синтетическую дрянь из организма. «Не нюхай. Пей. Залпом. Твое здоровье, работничек». Дождавшись, пока Ким поднимет емкость с алкогольной жидкостью, Ром стукнул ее краем своего стаканчика. Горькая жидкость огненным комком прокатилась по пищеводу. И только тот факт, что Дрем точно исполнил указания хозяина дома, удержал организм от спазматического кашля. «О, гадость какая!» «Закусывай, орел!» Ром кивнул в сторону плошки с грибами. Ким опомнился и метнул в рот сразу пару соленых ломтиков. «Вкусно!» Пока Дрем оценивал разницу вкусовых ощущений, Брим Ром успел снять крышку с большого блюда, стоящего по центру стола, и, подвинув пустую тарелку, накидал в нее пару десятков странных шариков. «Отморозь техническая! Ты что, пельмени никогда не видел?» «А ты, Брим Ром, когда-нибудь джик пробовал? Морского червя с черными водорослями?» «Не порть аппетит! Червей пусть рыба едят, а пельмени...» «Ничего. Сейчас попробуешь, потом сам извинишься». «А можно я их без этого?» – кивнул на вновь наполненный стаканчик Ким. Ром хмыкнул. «Ну уж нет. Пельмени без водки жрут только собаки. И вообще, у Хрона ты от Клема не отказывался?» «Не отказывался. Значит, вежество знаешь. Так чего ж от моего угощения нос воротишь? Обидеть хочешь?» Такой интерпретации аргументов Ким не ожидал и сам не заметил, как влил в себя несколько стопок водки подряд под короткие пожелания поговорки Рома. В ушах зашумело, а настроение поползло вверх. Накатило какое-то благодушие, усиливающееся похожими эмоциями хозяина дома. Мозг юноши, непривычный к алкоголю, резко отреагировал на небольшую, в общем-то, порцию. Если бы не работа морф-системы, то после еще 2-3 стопок под прибаутки тоста неугомонного, раскрасневшегося от выпитого Рома, наверняка ушел бы в астрал, как после порции дури. Но ничего, справился. Пусть и с помощью нанитов, Ким все-таки удержался на грани эйфории и даже смог вести внятную беседу, сохраняя определенный контроль над собой. Жаль только, что, как и всякий наркотик, нейтрализовать уже ударивший по мозгам алкоголь оказалось куда сложнее, чем только что упавший в желудок. Иначе Киму не пришлось бы прилагать столько усилий, чтобы удержать собственный язык за зубами и не начать рассказывать истории своей жизни в ответ на байки, посыпавшиеся из неожиданно разговорившегося Рома. А посидели хорошо, да.